Примерно за час до того в дверь квартирки, которую сняла Елена, позвонили. Елена на кухне готовила обед и не услышала звонка. Софья Андреевна устроила в ванной постирушку и как раз вышла с тазом белья, чтобы развесить его на балконе. Она поставила таз на пол, подошла к двери и спросила: «Кто здесь?» «Горгазсветэнерго», – отозвался из-за двери приятный бархатистый голос. Софья Андреевна с уважением и некоторой опаской относилась к коммунальным службам, поэтому, услышав магическое слово, открыла дверь. На пороге стоял рослый и широкоплечий мужчина лет 40, лицо которого выражало строгость и озабоченность. «У вас утечки газа не наблюдалось?» – спросил он, плавно вдвигаясь в прихожую. «Утечки?» – испуганно переспросила Софья Андреевна. «Нет, никакой утечки не было. А в чем дело?» Вспомнив про ночные события, она попыталась оттеснить незнакомца обратно за порог, но тот не поддавался. Сдвинуть его с места было не легче, чем сдвинуть с места медного всадника вместе с его знаменитым постаментом или Исаакиевский собор. «Вы уверены?» Мужчина повел носом, ноздри его раздулись. «А я чувствую запах. Однозначно, вам нужно немедленно поменять газовые краны, пока не поздно». «А я ничего не чувствую. Вы вообще по какому поводу?» «Я по такому поводу, что в вашем доме как раз сейчас идет плановая замена штатных магистральных счетчиков учета текущего расхода потребления». Выдав эту заковыристую тираду, он протиснулся ближе к кухне. «Чего-чего?» – переспросила Софья Андреевна. «Какого такого текущего? Каких таких счетчиков?» «Счетчиков штатного расхода учета текущего планового потребления. И вы сейчас имеете уникальную возможность установить эти счетчики по специальной, чрезвычайно выгодной цене. Они обойдутся вам всего по 17 тысяч за штуку. А если вы приобретете сразу 3 штуки, то это будет еще выгоднее. За 3 счетчика вы заплатите всего 60 тысяч. Если еще поменять газовые краны, все вместе вам обойдется в 75». Услышав такое, немолодая женщина, очевидно, потеряла голову, потому что в эту голову не пришла самая простая мысль, что квартира у них съемная. Ей дела нет ни до каких газовых кранов, о чем и следовало немедленно предупредить настырного типа. Зато пришла в ее голову другая мысль. Софья Андреевна регулярно ходила в магазин и умела считать. Она нахмурилась и проговорила: «60 тысяч за 3 счетчика? Это же выходит по 20 тысяч за каждый. Какая же тут выгода, если один, по вашим словам, стоит 17? Да и то, мне кажется, это очень дорого. Я видела гораздо дешевле». Лицо незнакомца посуровило. «Дешевле? В таких вещах нельзя гоняться за дешевизной. Не знаю, кто предлагал вам дешевле, но наверняка это была не сертифицированная организация». «Все равно у вас концы с концами не сходятся. Почему 3 счетчика стоят 60 тысяч, если один 17?» «Но ведь вам и не обязательно покупать сразу 3», – охотно смягчился незнакомец. «Зачем вам 3 счетчика, если вполне достаточно одного? Можете купить всего 1. Правда, потом, когда он сломается, вам придется покупать 2. А это потребует времени и денег. А самое главное, вам придется искать сертифицированную организацию. Так что не проще ли сразу купить 2, если уж вы категорически не хотите 3? Так значит, пока вы купите только 2 счетчика». И он достал из кармана какую-то квитанцию. «Погодите, я ничего не собираюсь у вас покупать. Никаких счетчиков. Мне вообще ничего не нужно. Я вообще тут... Как вы сказали, называется ваша организация?» «Горсветэнергогаз». «Да? А первый раз вы сказали по-другому». «Ничего подобного. Как первый раз, так и второй. Нет, я все-таки чувствую запах». «А документ у вас имеется?» Софья Андреевна малость пришла в себя. «Конечно, имеется. Неужели я бы пришел к вам без документа? Я без документа даже на улицу не выхожу. Давайте уже оформим оплату, чтобы не тратить зря ваше время, и я вам предъявлю все документы, какие вы захотите». С этими словами незнакомец протиснулся таки на кухню, где Елена шинковала овощи. «Вот же, пахнет газом. Я был прав, вам срочно нужно заменить газовые краны». «Ничего не газом, это луком пахнет. Это племянница моя лук шинкует». «Правда ведь, Леночка, это у нас луком пахнет, а никаким не газом». «Луком, а что?» Елена оторвалась от своего занятия. «А кто это вообще такой?» «Да вот, вломился какой-то, говорит, что нам непременно нужно краны газовые поменять и какие-то счетчики установить». «Ах, вломился!» Елена посмотрела на незнакомца, потом на свои руки. Увидев у себя в руке нож, она с некоторым усилием отложила его в сторону и встряхнула головой, словно вытряхивая из ушей воду после купания. «Да ничего я не вломился», — ответил тот с мягкой снисходительной улыбкой, с какой некоторые взрослые разговаривают с детьми. «Я не вломился, а пришел, чтобы сделать вам чрезвычайно выгодное предложение». «Ах, выгодное предложение! Да видно же, что ты натуральный мошенник, и организации такой нет, на какую ты ссылаешься. Думаешь, если в доме одни женщины, так их можно обдурить?» Софья Андреевна дернула настырного типа за рукав, вспомнив, что на племянницу полагаться нельзя. Сейчас начнет бледнеть и трястись, как всегда. «Не надо со мной так разговаривать», – строго перебил ее мужчина. «Я вижу, что у вас в доме нет мужской руки. Значит, вам нужен совет. И не стоит отказываться, когда вам делают такое выгодное предложение». В это время на кухню заглянула хорошенькая голубоглазая девочка с золотыми локонами. «Мамочка, а можно мне для зайчика взять морковку?» «А какая у вас дочка симпатичная!» – заворковал мужчина. «Такую дочку беречь нужно. Если у вас ненароком утечка газа случится, что с девочкой будет?» Он сделал рукой козу и потянулся к девочке. Закончить это движение он не успел. Елена шагнула к нему и внезапно ухватила за запястье. Мужчина удивленно взглянул на Елену. Она была ниже его на полторы головы и легче в два раза, но была настроена чрезвычайно решительно. «Девушка, вы чего?» Елена не ответила. Вместо этого она слегка согнулась и взвалила рослого незнакомца на плечи, как куль с мукой. Он удивленно охнул, а Елена перекинула его через плечо и вышвырнула в прихожую. Мужчина заверещал неожиданно тонким голосом и попытался встать на ноги, но не успел. Елена подскочила к нему, схватила за ногу и выволокла из квартиры на лестничную площадку, а затем подтолкнула к ступенькам. Мошенник скатился по ступенькам, пересчитал их спиной и остановился на следующей лестничной площадке. «Леночка, что ты?» – переполошила Софья Андреевна. «Ты же его, наверное, убила». Однако мужчина застонал, поднялся на ноги, с ужасом оглянулся на Елену и припустил вниз по лестнице. Во всяком случае, он был жив и даже мог самостоятельно передвигаться. Елена же вдруг удивленно завертела головой, захлопала глазами, как будто только что проснулась и растерянно проговорила. «Тетя Соня, а что это мы на площадке стоим? Вроде я только что на кухне была, обед готовила, и вдруг уже здесь».